«Приветствую народ степи!» — поклонился его величество. «Когда мне сообщили, что долг жизни, по вашим обычаям, переходит на моего ученика, я удивился, не меньше вашего. Мы издавна были врагами, но все изменилось. Видимо, пришло иное время. Я буду рад, если народ Элиана и народ степи станут друзьями. Нам много чего есть предложить друг другу». «И чего же?» — недовольно буркнул хан желтых собак, досадливо морщась. «Для начала множество добычи в Карвене. Для меня не проблема открыть портал для ваших воинов. Мы уже вышвырнули святош со своей земли и вскоре начнем давить их прямо у них дома. И займем вас присоединиться. Добычи будет много». Ханы возбужденно загудели. В глазах многих загорелся жадный огонек. Император нашел слово, способное достучаться до них. Добыча. Давно уже степным племенам не выпадало случая пограбить всласть. Император дает такую возможность. Превосходно. Все равно их верность принадлежит этому Сантиару по долгу жизни. И пусть. Победоносному вождю можно и послужить, а император победоносен. За 2 месяца растер в порошок огромные армии вторжения. Слухи о том успели добраться до степи и теперь гуляли по стойбищам, обрастая по дороге бесчисленными выдумками. Император долго отвечал на вопросы ханов, рассказывал о богатстве карвенских городов, слабости их обороны и многом другом. Ураган, внимательно наблюдавший за ним, одобрительно кивал. Белый бык прятал усмешку в седых усах. Степной ветер казался скалой, настолько он был невозмутим. Постепенно большинство ханов начало склоняться к мысли, что пограбить Карвен совсем даже неплохо. А если еще и будет возможность неожиданно появляться на территории врага и также неожиданно уходить, еще лучше. Однако сразу соглашаться степняки не спешили. Предстояло еще думать и думать. «Но это не все», — снова заговорил белый бык, после того, как император скрылся в портале. «А чего еще?» — покосился на белую кошму хан ночных лошадей. «Все 4 верховных шаманов, стойбище паука, прошлой ночью видели один и тот же сон. Предки повелели нам возвести на белую кошму великого Кагана степи. Пришло время нашему народу стать единым. Впереди великие испытания». «Испытания?» — встревоженно переспросил кто-то. «Предки, увы, не сообщали, что за беды падут на нас», — тяжело вздохнул белый бык. «Сказали только, что выдержать их сможет только народ, ставший единым». Шаман поднял с пола пучок тонких гибких прутьев, сломал несколько поодиночке, а затем попробовал сломать весь пучок. Ничего не вышло. «Видите?» — негромко сказал он. «Видите, как легко ломать прутья поодиночке, а как трудно, когда они вместе? Так и мы, как эти прутья, должны стать едины, чтобы ничто не смогло нас сломать. Предки сказали, что если мы не сделаем этого, то вскоре даже ветер забудет о народе степи». Несколько удивленных ханы задумались над словами шамана. А ведь прав он, если разобраться. Если дела обстоят таким образом, то пусть будет Каган. Никому, конечно, не хотелось попадать под чужую власть, но с предками не особо поспоришь. Им с неба виднее. Вопрос только, кто станет Каганом? Ну, каждый считал достойным именно себя. Но на кого укажет великое небо? Трудно сказать. Верховные шаманы расставили в центре шатра чаши из человеческих черепов, зажгли в каждой ароматическую смолу, затем взяли в руки бубны и начали камлане. Ханы напряженно следили за ними, сжимая кулаки и нервно ежась. На самом ли деле предки высказали свою волю шаманам? Или те лгут? Вслух, конечно, высказывать свои подозрения не решился никто. Такого живущие в стойбище паука не прощали. А их влияние слишком велико. Шаманы бесновались, кружились и били в бубны. «Воли великого неба!» — провозгласил белый бык, внезапно остановившись напротив хана алых всадников. «Предки называли твое имя, ураган, сын весеннего ветра. Ты отныне Каган». Четыре верховных шамана подняли с пола белую кошму и с поклоном положили ее у ног военного вождя, нараспев, читая древние молитвы небу. Однако не успели они закончить, как ханы самых сильных племен взорвались гневными воплями. Но не все, далеко не все. Многие предпочли промолчать и поклонились великому Кагану, приложив руку к сердцу, признали. Степной ветер покосился на отца. Тот, заметив взгляд сына, на мгновение опустил веки, приказывая действовать. Заранее было ясно, что часть ханов не примет провозглашение урагана великим Каганом, потому шатер еще до начала большого схода окружили горные мастера из степняков. Оппозицию придется давить сразу и на корню, иначе ураган не удержится на белой кошме. Слишком много желающих взгромоздить на нее собственный зад. «Есть ли несогласные с волей предков?» — снова заговорил белый бык. «Почему ураган?» — вступил вперед разъяренный бешеный волк хан Буйволов. «Наше племя больше и древнее?» «Такова воля предков», — холодно повторил шаман. «И не тебе, Буйвол, идти против нее». «Ложь!» — выкрикнул тот. К нему присоединилось еще несколько крикунов. Остальные несогласные задумались. «Если круг шаманов за урагана, то лучше помолчать себе в тряпочку», внимательно наблюдая за Каганом и дожидаясь, пока он ошибется. А потом можно будет и в горло вцепиться. Один за другим ханы кланялись бывшему военному вождю, приложив руку к сердцу, хотя при этом и скрипели зубами от ненависти. Вскоре вокруг бешеного волка осталось не больше 10 человек. Тот видел это, но только разъярился еще больше. С детства ненавидел во всем удачливого урагана. То, чего он сам достигал ценой величайших усилий, хан алых всадников получал просто так. И теперь эта сволочь, великий Каган, не бывать этому. «Ты зря упорствуешь, Буйвол!» В голосе белого быка звучала жесткая угроза. «Имя урагана назвали предки, но тому было уже все равно. Он проклинал шаманов, обзывал их лжецами, предателями и безродными сыновьями ишака». Белый бык некоторое время с недоумением слушал его вопли, затем повернулся к степному ветру и резко кивнул. Тот три раза хлопнул в ладоши. В шатре, будто ниоткуда, возникли воины из личного отряда сына вождя. Страшные воины, все как один, когда-то исчезнувшие из степи на долгие годы и вернувшиеся вместе со степным ветром. Они скользнули к несогласным, захлестнули на их шее шелковыми шнурками, и вскоре на полу лежало 11 мертвых тел. Остальные ханы шарахнулись к стенам. Им нечего было сказать, обычай не нарушен. Во время большого схода запрещалось проливать кровь, и воины не пролили ее. Они просто задушили не принявших урагана. Каждый понимал, что с места уже сорвались конные сотни и понеслись к стойбищам родных племен убитых, чтобы вырезать их родственников до последнего человека. Жестко начинает великий Каган, очень жестко. «Во имя предков!» — провозгласил белый бык. «Слава урагану, великому Кагану народа степи!» «Слава!» — нестройно отозвались ханы, чувствуя себя очень неуютно. Ураган низко поклонился на четыре стороны света, на мгновение замер и опустился на белую кошму.